Глава 11. Йота Альфа. Удивительно, какое впечатление могла произвести на Нику одна короткая встреча. Алишер постоянно забывал, что людей, с которыми девушка имела возможность общаться последние 16 лет, можно было пересчитать по пальцам. Оттого каждое новое лицо, каждый взгляд и слово она впитывала словно губка, вкушала, как гурман, которому на огромной тарелке с брызгами малинового уксуса подали неизвестное блюдо. Она читала эти лица, стараясь не моргать, боясь упустить мимолетную усмешку или хитрый прищур. И потому, пока Алишер был занят изучением литературы о пространственных переходах, Вероника гипнотизировала Маргарету и Джима. Они выдержали полчаса, а потом стушевались и сбежали. Алишер хотела читать Веронику, призвать держать себя в руках, но она заговорила первой. «А ты заметил, что они оба от тебя без ума?» И началось. Обычно такая сдержанная и застенчивая, когда дело касалось ее собственных чувств, Ника воодушевленно принялась растолковывать Алишеру, почему не задалась его личная жизнь. Он не просил об этой консультации, и если бы девушка не была так забавна в этот момент, прервал бы ее в самом начале. Но он не стал перебивать, и Вероника довела до конца свою мысль, а потом поспорила с ним на пакет мармелада, что он не решится пригласить симпатичную ему девушку на свидание. Ника была уверена, что он побоится сделать первый шаг. Но шаг куда? В бездну? В Бермудский треугольник, который образуют голова, душа и сердце девчонок? Впрочем, Алишер знал множество способов обхитрить наивного оппонента. «Куда пригласить?» — уточнил он у Вероники, зная, что она не сможет ответить на этот вопрос. Она пожала плечами. «Ну, хоть к вам домой, например». После чего Алишеру оставалось лишь найти в словаре подходящее определение слова «свидание» и вуаля. Ему безумно важно было выиграть этот спор, потому что он знал, на самом деле Ника права. Он пришел в колледж пораньше, но не стал заходить в аудиторию, а принялся ждать, закинув сумку на подоконник. Несколько парней прошли мимо. Кое-кто поздоровался и перебросился с Алишером парой слов. И вот, наконец, он различил в толпе черные косы Маргареты. Крепкой фигуры Джима не было рядом. Должно быть, он не ходит с ними на черчение. Честно говоря, Алишер раньше не обращал на этих двоих особого внимания. До встречи в библиотеке он даже не знал, как их зовут. Маргарета была всего в нескольких шагах от него, и Алишер махнул ей рукой. Девушка приветливо кивнула, но не остановилась, так что ему пришлось оторваться от подоконника и встать у нее на пути. «Маргарета?» «Да?» Она улыбалась на удивление спокойно и открыто, как будто совсем не удивилась, что он заговорил с ней. «Доброе утро, Маргарета», — выдавил Алишер. «Какая глупая ситуация. Наверняка все сейчас на них пялятся. Лучше бы он подловил ее вместе с приятелем, а не одну». «Я хотел пригласить вас с Джимом на вечеринку. Ко мне домой». «Правда?» Алишер вдруг заметил, что Маргарета теребит концы косичек. Неужели она все-таки нервничала? А так и не скажешь. Ему сразу полегчало. «Ну да, было бы здорово», — кивнул он. «Я знаю, вы у меня еще никогда не были. Но мы же и не общались толком. А теперь как-то даже жаль. Ну, ты понимаешь». «Да», — протянула Маргарета. Она, конечно, не понимала. Если бы Алишер сам понимал, что несет, это было бы уже неплохо для начала. «Спасибо тебе за приглашение. Я обязательно передам Джиму». «Вот адрес». Алишер протянул ей заранее подготовленную записку. «А точную дату и время я скажу завтра. Надо посмотреть расписание всех экзаменов». «Конечно». Не отрывая сияющего взгляда от Алишера, Маргарета развернула и снова свернула бумажку несколько раз. «Хм, а скажи, та девочка из библиотеки тоже будет?» «Не Вика?» «Будет», — кивнул Алишер. «Здорово. Тогда до завтра». Улыбаясь, она то ли кивнула в ответ, то ли полуприсела в реверансе и направилась в аудиторию. Рука Алишера твердо выводила на планшетке сечение сложной детали. Здесь все было рассчитано, все под контролем, сплошное наслаждение. Он из года в год включал черчение в свое индивидуальное расписание. Хотя в выпускном классе это формально было запрещено. Алишер должен был придерживаться гуманитарных предметов, соответствующих его профилю. Однако парню позволяли делать что душе угодно. Он подозревал, что это как-то связано с особо внимательным отношением его родителей к колледжу, ибо учебное заведение явно получало от них больше внимания, чем сын. Из-за несовпадения профилей Алишер едва ли знал и половину студентов в этой группе. Маргарета сидела перед ним через ряд, и он мог наблюдать бесконечный цикл. Тонкие черные косы падали ей на грудь и, наверное, мешали чертить. Она откидывала их назад, склонялась над столом, и косы скользили по спине и снова падали на грудь. Маргарета рассеянно убирала их за спину. Алишер закончил деталь, отложил карандаш и от души потянулся. Госпожа Билих, полная, похожая на грушу немка с неисправимым акцентом, погрозила ему пальцем. «У стола не тянутся, молодой человек!» «Так это за обеденным!» — отозвался Алишер. Раздались отдельные смешки. Пара человек с постными лицами, наверное, математики или физики, обернулись в его сторону, чтобы выразить свое недовольство. Маргарета тоже обернулась. Но она улыбалась, причем улыбалась так здорово, глазами. Алишер снова взялся за карандаш, когда дверь класса приоткрылась. Ему не было видно, кто там, и он не стал всматриваться. Вместо этого обратился к следующему заданию. «Полиция!» — зашептали в первых рядах. Алишер вздрогнул. «За мной!» — пронеслось в голове. Раскрылось. Белих доплыла до двери, выслушала незнакомца, после чего нервно кивнула, сняла и сложила очки и посмотрела на класс. 23 пары глаз, не отрываясь, буравили ее. Алишер вдруг заметил, что невольно привстал со стула. Что он собирается делать? Бежать? А как же Кэнджел, Ника? Да и куда бежать? «Маргарета», — сказала госпожа Билих. «Проходи сюда, пожалуйста. Это касаться о твоих родителях». Маргарета, бледная как лист планшетки, поднялась со своего места. Привычным движением она откинула косы назад, только на этот раз медленно, будто в трансе. «Они арестованы?» Билих дернулась и не ответила. «Проходи сюда, обсудить». «С вещами», — добавил полицейский, которого Алишер так и не увидел. Алишер посмотрел на Маргарету. Девушка торопливо закидывала тетрадь, ластики и прочую мелочевку в сумку. Взяв со стола последний карандаш, она замешкалась. Едва решаясь поднять голову, Маргарета из-под лобья оглядела класс и встретилась взглядом с Алишером. Он видел, ей было страшно. Через долю секунды сумка полетела на пол, и содержимое вывалилось в проход между рядами. Никто не шелохнулся. Только Билих двинулась в их сторону. Маргарета, опустившись на корточки, снова взглянула на Алишера глазами, полными отчаяния. Он понял, что ей что-то от него нужно. Вскочил из-за стола и бросился собирать ее вещи. Папку с планшетками, линейку, яркий платок. «Забери», — шепнула она, бросая сложенный листок с адресом, который он дал ей в перерыве. «И это». Маргарета подтолкнула к нему желтенький кошелек с полустершейся картинкой. Видя недоумение Алишера, она сунула кошелек ему под ноги. Все остальное было тут же, как попало, закинуто в сумку, и Маргарета выпрямилась. «До свидания», — дрожащим голосом сказала она госпоже Билих и, ни разу не обернувшись, вышла из класса. Он достал проездной Маргареты из желтого кошелька и еще раз сверил адрес на карточке с картой города. Прошло уже больше месяца с тех пор, как Алишер был в этом районе с Вероникой. Салон «Колыбель Афродиты» находился всего в паре кварталов отсюда. Алишер даже вышел на той же остановке трамвая, только идти нужно было в другую сторону. Указатели на этих улицах отсутствовали, зато здесь было много бетона, граффити, куцы и газоны без единой клумбы, и это в июне, да уродливые металлические скамейки на каждом углу. Скамейки не выглядели ни удобными, ни, если уж на то пошло, чистыми, однако пользовались большим спросом. Тут и там сидели люди всех возрастов и наружностей, светлокожие, темнокожие, закутанные в платки и полураздетые. Они были увлечены беседой или играли в настольные игры с карточками и фишками. Алишер задумался. В его районе не было скамеек, и никто в них, кажется, не нуждался. В доме, где жила Маргарета с родителями, домофон и консьерж отсутствовали. Алишер прошел к лестнице. Он не был уверен, на каком этаже она живет, так что пришлось останавливаться на каждом пролете и сверять номера. Наконец, на пятом этаже он позвонил в 42-ю квартиру. Тишина. Он позвонил еще несколько раз и прижался ухом к двери. Почему-то казалось, будто в квартире что-то происходит, но, может быть, виной тому тонкие стены? Для верности он еще раз постучал и тут же услышал звук отпираемой двери. Однако это была дверь соседней квартиры. Неопрятная женщина выглянула в подъезд и с укором воззрилась на Алишера. «Ну, ты еще долго будешь колотиться?» — устало спросила она. «Я... извините. Я искал Маргарету, вы ее знаете? Она сегодня забыла кое-что в школе. Да я просто хотел спросить, что да как. Кажется, у нее неприятности». Соседка вскинула брови и не сразу нашлась, что ответить. «А ты рыцарь на белом коне, что ли?» «Ну, мы вроде друзья», — сказал Алишер и прикусил язык. Так глупо это прозвучало. Надо было развернуться и уйти прямо сейчас. Но вдруг соседка что-то знала. «Где она может быть? Просто в ее кошельке я нашел. «Святая Матерь Божья!» — перебила женщина. «Ты здесь в первый раз, да?» Алишер кивнул. «Тогда не надо незнакомых людей в друзья записывать». «Да я же хотел...» «Катись отсюда! Их нет дома, а я ничего не знаю». Женщина захлопнула дверь, и Алишер услышал удаляющиеся шаги. Хорошо хоть не стало в глазок следить, как быстро он покинет здание. Вот ведьма. Он сбежал вниз по лестнице, вышел на воздух и остановился у подъезда. Куда теперь? Какой-то безумный день. И вдруг что-то жесткое ударило его по спине. Алишер охнул, нагнулся и подобрал с земли яркий апельсин. Кусок шкурки держался на булавке. Такого десерта Алишер еще никогда не встречал. Вытащив булавку и отодрав шкурку, он выудил мокрую записку. «Не люблю хамить, но ты думай, прежде чем говорить. Встретимся в соседнем продуктовом за углом. Расскажу о М». Алишер никогда не покупал продукты сам. Для этого у них была домработница. Если они с Кенджелом и оказывались в магазине, то лишь для того, чтобы разжиться мороженым, сухариками или газировкой. Сейчас, стоя посреди плохо освещенного зала, плотно заставленного стеллажами, он в который раз за последние несколько недель вдруг осознал, что далеко не все в этом городе, и если уж на то пошло в этой стране, вели столь же беззаботный образ жизни. Его семья была не идеальна, о нет, но ему хотя бы не приходилось тащить домой сумки с продуктами, когда за спиной и без того тяжелый школьный рюкзак, как той девочке, которой он придержал дверь. На кассе женщина отсчитывала монетки, чтобы расплатиться. Она то и дело глядела на часы, нервничала, сбивалась и, наконец, и вовсе рассыпала мелочь. Кассирша скучающе оглядела помещение и приметила Алишера. «Ну, хоть ты помоги женщине, что ли, бессовестной!» Он очнулся и подошел к кассе. На полу уже почти ничего не оставалось. Алишер засунул руку в карман и, выудив несколько монет, положил их на пол, чтобы тут же поднять. «Вот, держите», — сказал он, протягивая деньги женщине. «Ой, да, у меня даже не было таких крупных». «Ну, наверное, под стойку закатились, потерял кто-то. Так вы возьмите». Она не стала отказываться. Смущенно улыбнувшись, Алишеру быстро расплатилась и ушла. «Ты следующий?» — спросила кассирша. «Что брать-то будешь?» Алишер подумал о доме. О полках, заставленных пакетами с мукой и рисом. О мисках с овощами и фруктами. Он понятия не имел, что им нужно из продуктов. Наверное, у них всего было в изобилии. Кроме, пожалуй, семейного счастья. Но его здесь не купишь. «Я еще посмотрю». Он снова скрылся в глубине магазина. Сердитая соседка Маргарета не спешила появляться. А может, она его просто разыграла? Но нет. За очередным стеллажом он, наконец, ее увидел. Женщина спешила ему навстречу, на ходу складывая в корзинку продукты. «Это странное место для беседы», — заметил Алишер. «Ты еще странных мест не видел», — парировала она. Алишер затруднялся сказать, сколько ей лет. «За 40?» Волосы неопределенного цвета, то ли русые, то ли сидеющие, она собрала в тугой старушечий пучок, но на лице едва ли были морщины. Впрочем, женщина и возраст, кто их разберет? Говорила она с легким акцентом, который казался знакомым, и все же Алишер не мог его опознать. В Соединенной Федерации, конечно, каждый второй говорил с каким-нибудь акцентом, но в последнее время Алишер научился различать речи мигрантов и тех, кто говорил на старом диалекте Флориндейла. Не зря он исследовал всю доступную литературу о королевстве, которая оказалась больше, чем полагала Джоан. Надо было просто уметь искать. Да и Вероника снабдила его кое-какими знаниями. «Что вы хотели мне рассказать?» — вежливо спросил Алишер. «Можно же было прямо там». «О, боже!» — воскликнула соседка. «Дорогой мой, куда, думаешь, ты пришел? Просто плохой район?» «Ну...» — Алишер замялся. «Я, может быть, спасла твою будущую карьеру, вышвырнув тебя из нашего дома», — продолжала соседка. «Там прослушивается каждая квартира, каждый лестничный пролет. Я бы не рекомендовала тебе даже заходить туда, не то чтобы беседы беседовать». «Но почему?» — спросил Алишер. «Вы что, сторонники запрещенного режима?» Он оглянулся на всякий случай и подозрительно покосился на стеллажи. Но соседка Маргареты усмехнулась и махнула рукой. «Здесь безопасно. Это и правда бедный район, но они не будут слушать каждую лавку. Раньше, конечно, да, но уже несколько лет все тихо. Наш дом — исключение. Он для тех, кто был ближе всех, к режиму». Она задумчиво посмотрела на содержимое своей корзинки и выложила упаковку макарон обратно. «Чем же вы раньше занимались, если не секрет?» Соседка покачала головой. «Не секрет. Но это не важно, мой дорогой. Это было давно. Вчерашний снег, как говорится. А что до Маргареты? Ее родители. Я хорошо их знаю, хотя мы познакомились только после. Они не хотят забывать». Она помолчала. «Я, может быть, тоже не хочу забывать, но надо же как-то жить дальше. Глупо мечтать о революции, ее не будет. Вот и приходится мириться с новым миром». «Но разве вы не с Земли?» — спросил Алишер. Он ничего не понимал. «Ваше произношение. Почему вы не вернулись обратно?» «Они никогда меня не отпустят», — отозвалась соседка. Она рассказала ему немного о родителях Маргареты, которые словно бы что-то замышляли, о гостях, которые часто ходили к ним в последнее время. И хотя она не могла знать, о чем шла речь, гости в доме — это всегда не к добру. И вот сегодня утром мать Маргареты забрали в слезах, однако увезли ее не в полицию, а в больницу. Соседка слышала разговор на лестничной клетке. Алишер показал ей кошелек Маргареты. Он заглянул внутрь после занятий и нашел там значительную сумму и фальшивое удостоверение личности. К сожалению, соседка и этого не смогла объяснить. Алишер был разочарован. Он так рассчитывал на нее, но ничего не прояснилось. Зачем Маргарета отдала ему кошелек? «Скорее всего, она просто не хотела быть пойманной с деньгами и новым паспортом», — пожала плечами женщина. Они вышли из магазина, и она провожала Алишера до остановки. «Я советую тебе ничего не делать. Если сможет и захочет, она сама тебя найдет. Понимаешь, у них есть мечта. Если мы правильно следили за новостями, а мы все, даже я, внимательно смотрим и читаем между строк, можешь мне поверить, что Эстель, то есть бывшая королева и ее дочь, они живы и находятся в тюрьме. Кое-кто по-прежнему верит, что их можно освободить, но я не буду в этом участвовать. Чепуха». Алишер чуть не споткнулся и замер посреди улицы. «Что такое?» — спросила соседка. «Я...» У него вдруг пересохло в горле. «Я об этом не знал. Есть конкретный план?» «Мне откуда знать? Это Маргарету нужно спрашивать», — фыркнула женщина. «Они называют себя сопротивление». «Но если они попытаются их освободить, они не найдут там Веронику?» — выпалил Алишер. «Что?» Она посмотрела на него, и впервые легкое волнение отразилось на этом безразличном унылом лице. «Если вам такое еще интересно...» Он оглянулся по сторонам, но рядом никого не было. «Принцесса, она сейчас на свободе. Мы с братом укрываем ее в нашей квартире. Здесь, в Роттербурге. Это же все меняет, правда?» Соседка молчала, кусая губы. «Как она сюда попала?» — наконец прошептала она. «Не может быть!» Ей удалось бежать по дороге из тюрьмы. «А, так это Вероника, которая была со Стелли в Лилуте?» В голосе женщины послышалось разочарование. И Алишер не мог понять, почему. Он-то смотрел на нее с триумфом, ожидая, что сейчас женщина улыбнется, бросит свою корзинку, поверит в светлое будущее, и они вместе поедут к Нике. Он кивнул. Соседка Маргареты покачала головой. «Тогда это ничего не меняет». «Но...» От волнения ему не хватало воздуха в легких. «Но как же так?» «Ты действительно хочешь знать?» — спросила она. «Да», — твердо сказал он. «И зачем?» Алишер задумался. Может быть, женщина не в своем уме? Спятила от бесконечной слежки и давления властей? Но она не выглядела ненормальной. Наоборот, казалась весьма убедительной, разумной и умеренно осторожной. «Затем, что Вероника живет в моей квартире», Он понизил голос. «Принцесса этой страны — шанс для сопротивления. Вы же говорите, что это все чепуха, и я хочу знать, почему. Хочу знать то, что знаете вы». Соседка окинула его внимательным взглядом и чему-то усмехнулась. Алишер видел, что она колеблется. Он вдруг вспомнил тот день, когда они нашли Веронику и ее спутанный рассказ о путешествии в автозаке и побеге. Ведь она была там не одна. Странная мысль посетила его. «Это не та девочка?» — похолодев, спросил Алишер. «Вероника не принцесса?» «Бинго!» — ответила женщина.